Боишься зеркал, отражения кусают. Это времени злого, пещерный оскал. Что поделать, мой брат, отражения растают. Ты найдешь, что искал, ты найдешь, что терял. Что поделать, мой брат, отражения растают. Ты найдешь, что искал, ты найдешь, что терял. Я люблю вас, друзья, я люблю вас любыми. Пусть несет меня времени лютый отлив. Отражения ваши храню я отныне. Ничего не забыв, никого не забыв. Отражения ваши храню я отныне. Ничего не забыв, никого не забыв. Я зеркал не боюсь, не боюсь непогоды. Отражаться хочу только в ваших глазах. Что поделать, и самые лучшие годы рассыпаются в прах, рассыпаются в прах. Что поделать, и самые лучшие годы рассыпаются в прах, рассыпаются в прах. Пусть струится песок чьей-то горсти нездешней, отмеряя нам дни, отмеряя полет. Что поделать, мой брат, мы с тобою не вечны. Отвалит эта жизнь и пройдет, и пройдет. Что поделать, мой брат, мы с тобою не вечны. Отвалит эта жизнь и пройдет, и пройдет. Пускай упаду я с последней песчинкой из темницы земной, да в небесный острог, до последней тропинки, последней тропинки. Я друзей сохраню, да поможет мне Бог, до последней тропинки, последней тропинки. Я друзей сохраню, да поможет мне Бог.